Глава пятая. Кори уселась на пассажирское сиденье полицейской машины рядом с шефом полиции, который, видимо, отпустил водителя и сам сел за руль. Машина была необычная Краун Виктория, а джип Чероки, перекрашенный в два привычных полицейских цвета с символом города Роринг-Форк, тополиным листом на дверях в центре шестиконечной шерифской звезды. Кори поняла, что ей крупно повезло. Шеф полиции казался порядочным, доброжелательным человеком. И хотя ему вроде бы не хватало внутреннего стержня, он был человеком разумным и поддающимся убеждению. «Вы прежде бывали в Роринг-Форке?» — спросил Моррис, повернув ключ зажигания. «Никогда. Я даже на лыжах не умею кататься». «Господи боже, вам нужно научиться!» «У нас сейчас разгар сезона, Рождество не за горами, и вообще, так что вы увидите все в лучшем свете!» Джип сбросил скорость на восточный Мейн-стрит, и шеф полиции принялся показывать Кори важнейшие исторические здания. Ратушу, знаменитый отель «Себастьян», знаменитые викторианские особняки. Повсюду были развешаны праздничные огни и еловые гирлянды. Снег лежал на крышах, покрывал морозными узорами окна, прогибал ветви елей. Это было похоже на эстампы Courier and Ives. Они проехали по торговому кварталу, по улицам, усеянным дорогими бутиками гуще, чем даже «Золотая миля» 5-я авеню. По тротуарам шли толпы покупателей, облаченных в меха или элегантные лыжные костюмы. Машины двигались осторожно, словно по льду, и джип оказался зажат в веренице «Хаммеров», «Мерседесов», «Гелендвагенов», рейндж-роверов, порше-кайенов и снегоходов. «Прошу прощения за такую толкучку», — сказал шеф полиции. «Вы шутите? Это удивительно!» — воскликнула Кори, чуть не вываливаясь из окна, чтобы рассмотреть мелькающие витрины с выставленными в них дорогущими товарами от Ральф Лорен, Тиффани, Диор, Луи Виттон, Прада, Гуччи, Ролекс, Фенди, Булгари, Бербери, Бриони. Казалось, им не будет конца. «Количество денег в городе просто не поддается счету», — заметил шеф полиции. «И, откровенно говоря, с точки зрения полицейского, это может быть проблемой. Многие из этих людей считают, что законы писаны не про них. Но мы в полицейском управлении города ко всем, и я точно имею в виду всех без исключения, относимся одинаково». «Хорошая политика». «В таком городе только такая политика и возможна», — произнес он не без помпезности. «Тут, куда ни посмотри, всюду знаменитость, либо миллиардер, или то и другое». «Воров сюда, наверное, как магнитом тянет», — сказала Кори, все еще глядя на дорогие магазины. «Нет, нет, уровень преступности у нас почти нулевой. Понимаете, город такой изолированный. Ведет сюда всего одна дорога. 82-е шоссе. Зимой проезд затруднен, а нередко и вообще закрыт из-за снега. А наш аэропорт используется только частными самолетами. Потом нужно помнить о стоимости проживания здесь. Это не по карману мелкому воришке». Он весело рассмеялся. «Ну уж мне об этом можешь не рассказывать», — подумала Кори. Теперь они проезжали мимо кварталов, в которых, видимо, была воссоздана атмосфера периода бурного освоения Запада. Бары с распашными дверями, пробирные палаты, даже несколько явных, по виду борделей, с ярко разукрашенными окнами. Все было безукоризненно аккуратным и чистым, от сверкающих плевательниц на приподнятых деревянных тротуарах до высоких ложных фасадов зданий. «Что это такое?» — спросила Кори, показывая на семейство, фотографирующаяся перед салоном «Идеал». «Старый город», — ответил шеф полиции. «То, что осталось от первоначального Роринг-Форка. Долгие годы эти здания просто стояли и разрушались. Когда стал развиваться курортный бизнес, их собирались снести. Но кому-то пришло в голову реставрировать старый город-призрак и превратить его в музей, рассказывающий о прошлом Роринг-Форка». «Диснейленд встречается с горным курортом», — подумала Кори, дивясь чужеродности разбросанных здесь и там останков прошлого посреди очага столь экстравагантного потребления. В этот момент мимо них пронесся снегоход, оставляя позади себя клубы измельченного в порошок снега. «Тут еще и снегоходы?» — воскликнула Кори. «Роринг Форк — город страстных любителей этого вида транспорта», — объяснил шеф полиции. «Город знаменит не только своими лыжными трассами, но и дорогами для снегоходов. Здесь их многие мили. В основном используются старые дороги, проложенные шахтерами. Они еще сохранились в горах над городом». Наконец они миновали квартал магазинов и после нескольких поворотов проехали мимо небольшого парка с множеством валунов, усыпанных снегом. «Парк столетней годовщины города», — объяснил шеф полиции. «Эти камни — часть святилища Джона Денвера». «Джона Денвера?» — Кори вздрогнула. «Каждый год его поклонники приезжают сюда в годовщину его смерти. Это очень трогательное зрелище. Гениальный был человек. И какая утрата!» «Да, безусловно», — быстро проговорила Кори. «Я люблю его творчество. Высокие скалистые горы — моя любимая песня всех времен». «У меня до сих пор, когда вспоминаю, слезы на глазах». «И у меня тоже». Они покинули тесно застроенный центр города и поехали мимо сквера, засаженного гигантскими елями, ветви которых поникли под тяжестью снега. «А почему кладбище было раскопано?» — спросила Кори. Она, конечно, знала ответ, но хотела посмотреть на вещи глазами шефа полиции. «Тут наверху эксклюзивная застройка под названием «Высоты». Дома по 10 миллионов долларов, большие площади, частная дорога в горы, эксклюзивный клуб. Это самый элитный проект в городе, и требования к нему повышенные. Старые деньги и все такое. Еще в конце 70-х годов Высоты приобрели землю, на которой расположено первое городское кладбище, и тогда уже возникли разговоры о его переносе. Времена были такие, что с этим особых проблем не возникало. Ну и вот, года два назад они оформили все бумаги, и теперь собираются построить там спа-салон и новый клуб. Это, конечно, вызвало скандал, и город подал на них в суд, но у них такие скользкие юристы. К тому же есть и договор 1978 года, подписанный и заверенный с неоспоримыми статьями о неотторжимом праве распоряжения. Они выиграли суд и раскопали таки кладбище. Вот вам и весь сказ. Пока останки лежат на складе в горах. В гробах ничего не осталось, кроме пуговиц, ботинок и костей. Куда их перезахоронят? Застройщик собирается весной перезахоронить их здесь неподалеку. «А скандал все еще продолжается?» Шеф полиции махнул рукой. «Ну, после того, как кладбище раскопали, шум стих. Да и шумели-то не из-за останков. Просто хотели сохранить старинное кладбище. А когда его не стало, люди потеряли интерес к этому делу». Ели кончились, и перед ними открылась широкая красивая долина, сверкающая в лучах полуденного солнца. У въезда стоял простой, написанный от руки указатель довольно скромных размеров. «Высоты. Только для партнеров. Пожалуйста, отметьтесь на контрольном пункте». За указателем была внушительная стена из речных камней с коваными чугунными воротами, за которыми примостилась будка охраны. Этакий сказочный домик с заостренной крышей и стенами из кедровой дранки. В долине стояли гигантские особняки, спрятанные среди деревьев, а за ними поднимались стены, огораживающие долину. Среди елей виднелись крыши, многие с каминными трубами, из которых поднимался дымок. А дальше начиналась лыжная зона, склоны нескольких гор были исполосованы лыжными трассами. На фоне сияющего голубого неба скалистых гор, усеянного облачками, на высоком кряже виднелись другие особняки. «Мы едем внутрь?» — спросила Кори. «Склад в конце участка. Стоит на краю склона». Охранник махнул, пропуская шефа полиции, и они поехали по дорожке, вымощенной брусчаткой. По дорожке, видимо, недавно прошла уборочная машина, не оставив и следа снега. Впрочем, никакой уборочной машины здесь не было. На абсолютно сухой дороге почему-то не было льда, а по обочинам не лежала гряда снега, какую обычно оставляет бульдозерный нож. «Обогреваемая дорога?» — спросила Кори, когда они проехали мимо здания, похожего на клуб. «Здесь таких немало. Последнее слово в очистке снега. Снежинки испаряются, коснувшись поверхности. Дорога пошла вверх. Они миновали мост над замерзшим ручьем. Шеф полиции сказал, что называется «Сильвер Куин Крик». Потом проехали через ворота, ведущие в сервисную зону. За высокой сетчатой оградой на горизонтальной площадке вплотную к лыжной трассе стояли несколько ангаров из гофрированного металла. С крыш свисали сверкающие на солнце сосульки длиной по 10 футов. Шеф полиции заехал на очищенную площадку перед самым большим ангаром, припарковался и вышел из машины. Кори последовала за ним. День стоял холодный, но не очень. Около -5 градусов. И безветренный. В углу больших ворот имелась маленькая дверь, и шеф полиции Моррис отпер ее. Кори последовала за ним в темноту и сразу же почувствовала запах. Но ничего неприятного. Никакого гниения или разложения. Просто запах чернозема. Шеф полиции включил освещение, и под крышей загорелись натриевые лампы, залив внутренности желтым светом. В ангаре оказалось холоднее, чем под открытым небом. Кори пробрала дрожь, и она поплотнее закуталась в пальто. В передней части ангара, практически у самых ворот, стояли 6 почти одинаковых снегоходов. За ними ряд старых ратраков, некоторые из них с широченными гусеницами и фонарями-кабинами имели довольно древний вид. Своей массой они закрывали то, что было за ними. Кори и шеф полиции пробрались между этими машинами и очутились на открытом пространстве. Кори увидела перед собой импровизированное кладбище на брезентовых полотнищах. Аккуратные ряды голубоватых пластиковых гробов. Такие используют судмедэксперты для вывоза останков с места преступления. Они подошли к ближайшему ряду, и Кори оглядела первый гроб. К крышке скотчем была прилеплена большая карточка с печатным текстом. Кори присела, чтобы прочесть. На карточке было указано, в какой части кладбища обнаружились эти останки. Прилагалась фотография могилы. Была графа для сведений о наличии или отсутствии надгробия, а при наличии предусматривалась графа для надгробной надписи вместе с еще одной фотографией. Все было пронумеровано, каталогизировано, систематизировано. Кори вздохнула с облегчением. Документация тут была оформлена наилучшим образом. «Надгробие вон там», — сказал шеф полиции Моррис. Он показал на дальнюю стену, у которой находилось пестрое собрание надгробий. Несколько довольно вычурных, из сланца или мрамора, но по большей части валуны или плиты с высеченными на них буквами. Надгробия тоже были каталогизированы и имели карточки. «Здесь приблизительно 130 человеческих останков», — сказал шеф полиции. «И около 100 надгробий. Про остальных мы не знаем, кто они. Возможно, когда-то на их могилах стояли деревянные кресты. А может, их надгробия были утрачены или похищены». «А жертвы медведя идентифицированы?» «Нет. Все надписи более или менее одинаковые. Имена, даты и иногда библейские изречения или стандартная религиозная эпитафия. На могильных камнях обычно не обозначают причину смерти. И тем более вряд ли кому-то захочется увековечить то обстоятельство, что человек погиб в когтях гризли». Кори кивнула. На самом деле это не имело значения. Она уже составила список жертв, просмотрев старые местные газеты. «Можно открыть один из них?» — спросила она. «Не вижу препятствий!» — шеф полиции ухватился за ручку ближайшего короба. «Постойте, у меня есть список». Кори открыла свой портфель и вытащила оттуда папку. «Давайте найдем одну из жертв». «Отлично!» Несколько минут они бродили между гробами, и, наконец, Кори нашла имя из своего списка — Эммет Боудри. «Вот этот, пожалуйста», — сказала она. Моррис ухватился за ручку и снял крышку. Внутри были остатки сгнившего соснового гроба со скелетом. Крышка сгнила почти полностью, лишь куски ее валялись на днище и на самом скелете. Кори с волнением смотрела на кости. Обе руки и нога лежали с одной стороны, череп был проломлен, грудная клетка вскрыта, обе бедренные кости раздроблены, смяты мощными челюстями, явно для того, чтобы добраться до костного мозга. В ходе своих исследований в Джонни Джея Кори повидала немало скелетов с прижизненными повреждениями, но ничего подобного она не видела. «Господи Иисусе! Ну, тут медведь и постарался!» — пробормотал Моррис. «Не шутите». Рассматривая кости, Кори обратила внимание на какие-то слабые следы на сломанной грудной клетке. Она опустилась на колени, стараясь рассмотреть получше. Черт, почему она не захватила увеличительное стекло? Девушка обшарила скелет глазами и обнаружила такую же отметину на раздробленной бедренной кости. Она протянула руку, собираясь взять кость. «Нет, нет, трогать нельзя!» «Мне нужно осмотреть ее внимательнее». «Нет», — сказал шеф полиции. «Послушайте, мы и так зашли слишком далеко». «Дайте мне еще минутку», — взмолилась Кори. «Извините». Он закрыл гроб крышкой. «У вас еще будет масса времени». Кори поднялась, озадаченная, не вполне уверенная в том, что она видела. «Возможно, это просто игра воображения. В любом случае, эти отметины наверняка появились еще при жизни человека. Тут нет никаких сомнений. Рорингфорк в те времена был диким местом. Может, этот парень выжил после поножовщины?» Она покачала головой. «Нам, пожалуй, пора», — сказал шеф полиции. Они вышли на свет Божий, и их почти ослепило сверкание снежного покрова. Но Кори, как ни старалась, не могла избавиться от странного чувства беспокойства. —